Китайский плов чахан. 300 граммов бурого риса, 2-3 моркови, 2-3 головки репчатого лука, 2 сырых яйца, 1 пучок зеленого лука, 100 граммов постной ветчины, 1 помидор, 2 столовые ложки оливкового масла, половина стакана соевого соуса. Перебрать, промыть рис и замочить в холодной воде на 2-3 часа. Затем слить воду, опустить в кипящую воду и варить на слабом огне под крышкой 45 минут. Морковь натереть на крупной терке. Репчатый лук нарезать небольшими кусочками. Помидор протереть на крупной терке. Ветчину нарезать соломкой. Лук и морковь высыпать в сотейник с горячим оливковым маслом. Добавить ветчину, протертые помидоры, перемешать. Тушить под крышкой 5-10 минут. Переложить готовую рисовую кашу в сотейник, добавить взбитые яйца, влить соевый соус. Хорошо перемешать и оставить на малом огне до тех пор, пока не загустеют взбитые яйца. Подавать с мелко нарезанным зеленым луком.